Глава 26. Артур. Открыл глаза, лежа на постели. Мои раны промыли, судя по запаху, обработали антисептиком и пропитали какой-то мазью. В какой именно момент я потерял сознание, не помнил. Но то, что на данный момент находился во вполне приличной комнате, а не в сырой темнице в компании крыс, уже радовало. Все тело болело и ломило, а правую часть лица я до сих пор не чувствовал, будто его и нет вовсе. Но все равно, превозмогая боль и усталость, поднялся на ноги, пытаясь отыскать взглядом свою одежду. Находиться в данном месте голым было очень уж неприятно, поэтому, прихрамывая, добрался до шкафа и облегченно выдохнул, обнаружив там мужскую одежду. Сквозь едва затянувшиеся раны кровь еще сочилась, и, двигаясь, я лишь усугублял свое состояние. Но залечивать раны планировал на своей территории, где без страха остаться обезглавленным мог прикрыть глаза и нормально отдохнуть. На столике заметил телефон, бумажник и ключи от машины. Все это мне пришлось отдать перед выходом на поединок, а теперь мои вещи снова вернулись ко мне. Первым делом схватил телефон и попытался набрать номер Ильи, но связи не оказалось, поэтому я разочарованно убрал телефон в карман позаимствованных брюк. Схватил ключи и бумажник и направился к выходу. Шататься по коридорам данного заведения оказалось занятием весьма неприятным, особенно когда отовсюду слышались всеразличные холодящие кровь крики и стоны. Парочка охранников прошла мимо меня, даже не обратив внимания, будто я невидимка. Промелькнула мысль, что я все же сдох на том поединке. И теперь моя неупокоенная душа застряла между мирами, но любопытные и сочувственные взгляды девушек заставили прогнать эти дурацкие мысли прочь. «Не бордель, а лабиринт какой-то!» Недовольно фыркнул, сворачивая в очередной коридор, который я по ощущениям уже проходил. «Эй!» – окликнул одного из вампиров, облаченного в охранную форму. «Где Валес?» «Господин занят, я провожу вас к выходу». Без всяких эмоций ответил и указал рукой в ту сторону, откуда я только что пришел. «Мне плевать, что он занят, я хочу поговорить с ним и прямо сейчас!» Рявкнул и, схватив вампира за шкирку, припечатал его холодное тельце к стене. «Не нужно калечить моих охранников, Артур!» – раздался за спиной голос Валеса. И я окончательно убедился, что этот мудак точно не просто ведьмак. «Идем, поговорим!» «Кто ты?» – задал вопрос, не трогаясь с места. «Это не важно. Мое происхождение тебя не касается. Но я не могу не предложить тебе работу. То, что ты показал на арене, выше всяких похвал. Я в восторге и хотел бы иметь рядом с собой такого сильного и бесстрашного оборотня. Мне было за что биться, Валес, а ради тебя я и сломанным ногтем не пожертвую», — усмехнулся, не веря собственным ушам. «Неужели он и впрямь решил, что я соглашусь или даже задумаюсь над его предложением?» «Да, я и забыл, что вы, оборотни, слишком большое значение придаете чувствам», — ответил и ленивой походкой направился прямо по коридору. «Мне же ничего не осталось, как идти следом, потому что я до сих пор не знал, где и как там Инга». «Очень жаль, что некоторые лишены подобного качества», — рыкнул, начав принюхиваться, чтобы ненароком не пропустить нужную комнату, двери которых были все похожи, как две капли воды между собой. «Ее здесь нет, Артур», — Небрежно бросил, и я, не сдержавшись, схватил его за плечо, разворачивая к себе. «Как это нет?» – рыкнул, тут же поплатившись за свой поступок хрустом переломанных пальцев на руке, который Валис прикоснулся всего лишь взглядом. «Артур, Артур!» – подсокал языком, качая головой, словно разочаровавшийся в своем отпрыске родитель. «Думаешь, вампиры могут любить кого-то, кроме себя?» Не успел ничего ответить, потому что пространство вокруг меня исказилось, и мое тело словно засосало в душную, лишенную воздуха воронку. Через секунду сделал глубокий вдох, очутившись уже на улице перед самыми воротами. «Что за...» – пробормотал, оглядываясь по сторонам, но вокруг не было никого, кроме все того же мусора и разбросанных стройматериалов. Калитка на воротах открылась, давая мне понять то, что меня просят покинуть это проклятое место. И я вышел за пределы территории Валиса, прекрасно ощущая то, что в этом месте меня больше ничто, а точнее никто, не удерживал.